Глава 4. Тишина на капитанском мостике полярной звезды просто звенела в ушах. Серьезно, я слышал, как гудит кровь в висках. Мы вернулись из бара, и никто не проронил ни слова. Это молчание было липким, как патока, и заполнило весь корабль, когда мы поднялись на борт. Новость, которую принес капитан, была хуже любого ночного кошмара. Я не просто потерял память, меня как будто стерли из вселенной. Меня и мой корабль «Рассветный странник», нас больше не было. Ни в одном реестре, ни в одной базе данных. Пустота. Я призрак. Призрак с корабля-призрака. Звучит пафосно, но ощущается паршиво. Все собрались на мостике, словно на похоронах. Семен Аркадьевич, наш капитан, сидел в своем кресле, которое было ему почти как трон. Он сцепил свои крупные пальцы в замок и смотрел прямо перед собой, в пустоту космоса за обзорным экраном. Кира, наш техник и просто хороший человек, стояла рядом и нервно теребила молнию на своем рабочем комбинезоне. Ее пальцы то и дело замирали, а потом снова начинали свое бессмысленное движение. Доктор Леандра замерла у иллюминатора. Она была похожа на изящную статуэтку, вырезанную из слоновой кости, и на фоне звезд ее тонкий силуэт казался совсем нереальным. Все ждали, ждали, что скажет капитан. Решение было за ним. Он имел полное право высадить меня на этой богом забытой станции и улететь, и никто бы его за это не осудил. Безымянный парень без прошлого на борту грузового корабля – это лишний балласт и куча проблем. Я не мог больше стоять на месте, отошел от них и подошел к огромному голографическому экрану. На нем переливалась трехмерная карта этого сектора галактики. Миллиарды звезд, разноцветные туманности, опасные астероидные поля, бесконечный, холодный и абсолютно равнодушный океан, в котором я был даже не песчинкой, а просто ничем. Мой взгляд бесцельно скользил по карте, пока не зацепился за одно место. Это была небольшая, но очень плотная туманность странной закрученной формой. Изнутри она светилась мягким голубым светом, словно кто-то зажег там гирлянду из молодых звезд. Она находилась далеко в стороне от всех торговых путей, в секторе, который на карте был помечен как малоизученный. Подпись под ней гласила «Туманность, сад Гесперид». И тут меня прошибло. Это было странное чувство. Необъяснимая, почти физическая тяга. Словно оттуда, из этого далекого светящегося облака, меня кто-то звал, тихо так, настойчиво, словно там был мой дом или что-то очень важное, что я забыл. Я не знал почему, но был уверен на все 100, ответ на вопрос, кто я такой, находится именно там, в этом саду. «Туда», — сказал я, голос прозвучал хрипло и тихо, но в мертвой тишине мостика это было как выстрел из пушки. Все головы повернулись ко мне, я протянул руку и ткнул пальцем в светящееся облако на карте. «Мне нужно туда». Капитан медленно перевел взгляд с карты на меня. В его глазах не было ни удивления, ни злости, только тяжелая вселенская усталость, словно он тащил на себе весь этот корабль через всю галактику. И в этот самый напряженный момент тишину прорезало бодрое жужжание. Дверь на мостик с характерным шипением открылась, и внутрь вкатился Гюнтер. Наш робот-повар, которого я недавно разжаловал в уборщики, блестел так, будто его только что отполировали воском. После того, как я показал ему, как на самом деле нужно готовить, а потом еще и починил пару систем на корабле, в его позитронном мозгу что-то явно щелкнуло. Он решил, что универсальность – это новый тренд, и теперь пытался быть мастером на все руки. «Я, офисьенс, порядок и эффективность», – проскрипел он своим невыносимым немецким акцентом. Он подкатил прямо к навигационной панели, за которой сидела ошарашенная Кира. В одном из его манипуляторов был зажат обычный кухонный венчик для взбивания. «Я вижу, система навигации работает неоптимально, слишком много энтропии. Сейчас мы это исправим». С этими словами он принялся с энтузиазмом тыкать венчиком в сенсорный экран. Панель взбесилась, замигала, выдавая потоки каких-то иероглифов и предупреждающих сигналов. «Гюнтер, твою жестяную задницу! Убери отсюда эту мешалку!» Взвилась Кира, отталкивая робота от своего пульта. «Ты мне сейчас все навигационные карты сотрешь к чертям!» Но Гюнтер и не думал сдаваться. Обиженно пискнув, он развернулся и подкатил к капитанскому креслу. В другом его манипуляторе, словно по волшебству, появилась старая масленка. «Э, капитан, ваше кресло издает скрип с частотой в 12 Гц. Это есть недопустимо. Это отвлекает от стратегического мышления и вредит боевому духу экипажа. Я должен произвести немедленную смазку». Он уже было занес масленку над подлокотником, но Семен Аркадьевич так на него посмотрел, что будь у Гюнтера шерсть, она бы встала дыбом. «Еще одно движение, консервная банка», — прорычал капитан так тихо, что стало страшно. «Я лично переправлю тебя на ложки для каши, которую ты так и не научился готовить». Гюнтер замер. Из его корпуса вырвалось облачко пара, похожее на обиженный вздох. Он пробормотал что-то вроде «Kein Verständnis für deutsche Gründlichkeit». Никакого понимания немецкой основательности. Попятился и скрылся за дверью. «Я тоже универсальный солдат. Вундаба!» Донеслось уже из коридора, и дверь с шипением закрылась. Эта дурацкая сцена с роботом сработала как громоотвод. Напряжение спало, Кира тихо фыркнула, прикрыв рот ладонью. Леандра, стоявшая у иллюминатора, едва заметно улыбнулась уголками губ. Капитан снова тяжело вздохнул, но на этот раз в его вздохе уже не было безнадежности. Появилось что-то другое, решимость. Он снова посмотрел на карту, на далекую туманность, на которую я указал. Потом его взгляд переместился на главный экран, где висел список доступных грузовых контрактов. Его пальцы быстро забегали по панели. Он что-то искал, сверяясь с картой, хмурил брови. Наконец он остановился на одном из заказов и увеличил его. «Есть один вариант», — сказал он в пространство. «Доставка партии медицинского оборудования на колонию «Новая надежда». Это почти на самой границе исследованного космоса. Оттуда до твоего сада, Волков, рукой подать. Пара прыжков, и мы там». Он откинулся в кресле и обвел нас взглядом. Меня, Киру, Леандру. Он ждал, ждал нашей реакции, нашего слова. «Но, Кэп, это же огромный крюк!» Тут же нашлась Кира. «Мы потеряем кучу времени и топлива. Наш основной груз – тушенка для шахтеров на Церере. Они нас потрохами съедят за опоздание». Семен Аркадьевич помолчал с минуту, глядя на россыпи звезд за обзорным экраном. «К черту тушенку! Кто-нибудь доставит ее отсюда и без нас!» Наконец произнес он, и в его голосе прозвучала сталь. «Посмотрим, что это за сад, в котором растут такие призраки!» Он развернул свое кресло к главному пульту и включил связь со станцией. «Полярная звезда вызывает диспетчера порта Перепутье. Мы отказываемся от контракта на Цереру. Подтвердите прием нового контракта номер 734, пункт назначения «Колония Новая Надежда».» В динамиках что-то щелкнуло, и равнодушный голос ответил. «Контракт 734 подтверждаю, полярная звезда. Начнем разгрузку через 10 минут. Погрузка нового заказа займет еще полчаса. Счастливого пути!» Капитан отключил связь и повернулся к Кире. «Новикова, прокладывай новый курс!» Кира смотрела на него во все глаза. На ее лице изумление боролось с чистым детским восторгом. Она широко улыбнулась, и на щеках появились ямочки. «Есть, Кэп, проложить новый курс!» Наш огромный, старый и верный грузовой корабль «Полярная звезда» медленно отчалил от доков космопорта. Он неспешно развернулся, и его двигатели, издав мощный низкий гул, направили нас прочь от оживленных торговых путей в сторону темного, неизведанного и немного пугающего космоса. «Похоже, у «Полярной звезды» новая миссия!» Пробасил Семен Аркадьевич, глядя, как впереди в бесконечной темноте разгорается далекое голубое сияние туманности, сад Гесперид. Корабль менял курс, он шел навстречу моему прошлому, и что бы там ни ждало меня впереди, ответа или смерть, я был готов это встретить, ведь теперь я был не один, а это меняло все. На другом конце галактики, на космической станции «Цитадель», принадлежащей могущественной корпорации Aegis Dynamics, все блестело стерильной чистотой. Коридоры были такими белыми, что резало глаза, а в воздухе витал едва уловимый запах озона и абсолютной власти. Здесь не было места ошибкам, опозданиям или обычному человеческому беспорядку. Все и вся подчинялось строгому, почти военному протоколу. Все, кроме страха, который сейчас испытывали два офицера. Лейтенант Марк Миллер и лейтенант Хосе Родригес стояли у стены рядом с массивной дверью в рубку генерала. Оба были здоровыми, плечистыми мужиками, из тех, кто, казалось, мог бы запросто согнуть титановую балку. Но сейчас они выглядели как нашкодившие школьники, передавая друг другу тонкий планшет с отчетом. Они обращались с ним так, будто это была не просто электроника, а бомба с тикающим таймером. «Нет, Хосе, я туда не сунусь», – прошипел Миллер, пытаясь отпихнуть от себя планшет. «Ты помнишь, что было в прошлый раз? Я всего лишь доложил о задержке поставок, а получил такой взгляд, что у меня, клянусь, давление подскочило до предсмертного уровня». «А я, по-твоему, камикадзе?» – испуганно зашептал в ответ Родригес, силой впихивая планшет обратно напарнику. «Забыл историю с аналитиком из третьего отдела. Парень всего-то ошибся в расчетах на 0,5%. Его потом нашли на астероиде свалки. Говорят, он там пытался основать профсоюз для мусорных дронов, бедолага». «Но это новость, она же хорошая», – взмолился Миллер, делая последнюю попытку. «Все останутся довольны. Сколько лет этого ждали?» «Довольны? Это когда они смотрят на тебя, как на потенциальное удобрение для своих любимых орхидей», – отрезал Родригес. «Ты пойдешь. Ты старше по званию». «Всего на 3 дня. Это не считается». Их спор, который вот-вот мог перерасти в трусливую потасовку, прервало тихое шипение. Бронированная дверь в рубку генерала плавно и совершенно бесшумно отъехала в сторону. На пороге стояла она. Женщина была невероятно высокой, а ее кожа имела странный, почти сумеречный оттенок. Истинно черный офицерский мундир сидел на ней, идеально подчеркивая фигуру хищницы. Длинные до самого пояса волосы светились в полумраке рубки призрачным белым светом, создавая вокруг ее головы подобие нимба. Она гневно посмотрела на двух лейтенантов своими льдисто-голубыми глазами, и те мгновенно замолчали, вжимаясь в стену. «В чем дело, лейтенанты?» Ее голос был низким и властным, с едва заметными металлическими нотками. «Вы отвлекаете меня от медитации. Надеюсь, у вас есть на то причина, которая не закончится для вас чисткой плазменных коллекторов голыми руками». Лейтенанты испуганно переглянулись. Родригес, набравшись смелости, сильно ткнул Миллера локтем в бок. Тот вздрогнул, сделал неуверенный шаг вперед и дрожащей рукой протянул женщине планшет. «Мэм, вот, это информация из дальнего сектора, со станции Перепутье». Женщина смерила его презрительным взглядом, от которого у Миллера подкосились колени, но планшет все же взяла. Ее длинные темно-синие пальцы легко скользнули по экрану. На дисплее высветился стандартный отчет службы безопасности порта. Запрос на идентификацию личности. Имя – Владислав Волков. Предполагаемая принадлежность – экспедиционный корабль «Рассветный странник». Внезапно ледяная маска на ее лице треснула. Глаза, до этого холодные, как открытый космос, вспыхнули азартным хищным огнем. Уголки ее тонких губ медленно поползли вверх, обнажая идеально ровные, чуть заостренные зубы. Это была улыбка, от которой у бывалых офицеров по спинам пробежал настоящий ужас. Она не проронила ни слова, молча развернулась и, даже не закрыв за собой дверь, ушла обратно в темную глубину рубки. Лишь когда ее силуэт почти растворился во мраке, лейтенанты услышали тихий, но отчетливый шепот, полный такого предвкушения, что у них кровь застыла в жилах. «Наконец-то!»